Глава 16. Сент-Ив советуется с иезуитом. Когда прелестная и отчаявшаяся Сент-Ив осталась наедине с добрым своим духовником, она тотчас же рассказала ему, что один знатный и развратный вельможа предложил освободить из заточения того, кто должен был сделаться ее законным мужем, но потребовал в награду за то совсем незаконного с ее стороны поступка. К этому она поспешила добавить, что одна мысль об этом возмущает ее до глубины души, и что если бы от нее требовали жизни, то она бы гораздо скорее решилась пожертвовать ею, чем добродетелью. «Вот отвратительный грешник», — сказал отец Тутату. «Назовите мне достойная дочь имя этого гнусного человека. Наверное, это какой-нибудь янсенист? Я немедленно обличу его перед преподобным отцом Лашезом. Он велит засадить его туда, где томится теперь тот, кто будет твоим супругом». Бедная девушка после долгого раздумья и колебаний назвала, наконец, имя Сен-Пуанжа. «Господин Сен-Пуанж!» — воскликнул иезуит. «Ах, дочь моя, это совсем другое дело! Сен-Пуанж — родственник величайшего министра из всех, каких мы только имели. Он человек почтенный, всегдашний покровитель всего доброго и сверх того отличный христианин. Не может быть, чтобы подобная мысль пришла ему в голову. Вы, наверное, ослышались?» «Ах, отец», — возразила Сент-Ив, — «поверьте, что я слышала как нельзя лучше. Гибель ждет меня все равно, что бы я ни сделала. Мне остается выбирать между горем и стыдом. Мой возлюбленный умрет заживо погребенным, если я его не спасу. А сделать это я могу, став недостойной жить сама. Что выбрать? Как поступить?» Иезуит постарался успокоить ее и утешить, приведя следующие доводы. «Во-первых, не произносите, дочь моя, никогда слов «мой возлюбленный». В словах этих звучит мирской и, следовательно, грешный отголосок. Говорите «мой муж». Положим, вы еще не соединены узами брака, но все равно обещали это сделать. Отсюда вывод, что вы можете считать его и называть мужем совершенно законно. Во-вторых, будучи вашим мужем в надежде, он еще не стал им в действительности. Отсюда другой вывод, что, изменив ему, вы отнюдь не впадаете в ужасный грех прелюбодеяния, которого надо избегать всеми силами. В-третьих, поступки не считаются грешными и дурными, если совершаются с благой целью. А какая же цель может быть выше спасения мужа? В-четвертых, древность представляет много примеров, которыми вы можете руководиться в настоящем случае. Так блаженный Августин повествует, что при проконсуле Септимии Актиндине в 340 году эры нашего спасения один бедный человек, не могший воздать кесарево кесарю, был приговорен к смерти вопреки известному правилу, гласящему, что где ничего нет, там ничего не получит даже сам король. Речь шла об 1 фунте золота. У приговоренного была жена, славившаяся красотой и благоразумием. Один старый богач обещал заплатить этот фунт с тем условием, что она согласится разделить с ним позорный грех. Благоразумная женщина немало не сочла дурным поступком спасения жизни мужа. Святой Августин вполне одобряет ее благородную решимость. Старый богатей, правда, ее обманул, и очень возможно, что мужа ее все-таки повесили, но, по крайней мере, она сделала для его спасения все, что могла. Поверьте мне, дочь моя, если иезуит подкрепляет свои советы такими примерами, то, значит, примеры эти имеют благочестивый источник. Я, впрочем, окончательно не советую вам ничего. Вы умны, а потому сумеете спасти своего мужа по собственному почину. Сен-Пуанж — человек честный, и, наверное, вас не обманет, в этом я ручаюсь. Я буду молить за вас небо и надеюсь, что все устроится к его вящей славе». Красавица, испуганная и взволнованная иезуитскими советами не менее, чем предложением сановника, едва добралась до дома своей приятельницы. В отчаянии она готова была покуситься на самоубийство, удрученная мыслью, что как ни рассуждай, иного выбора между гибелью возлюбленного и потерей чести для нее не остается. А как же было потерять то, что целиком принадлежало ее несчастному другу?